Роберт Хайнлайн. Испытание космосом. Наверное, нам вообще не стоило соваться в космос. Есть две вещи, которых каждый человек боится с самого рождения. Шум и высота. А космос находится настолько высоко, что непонятно, зачем человек в здравом уме забирается туда. Откуда, если ему не повезет, он будет падать и падать и падать. Впрочем, все астронавты сумасшедшие. Это известно. Он решил, что врачи были к нему добры. «Вам еще повезло. Вы не должны забывать об этом, старина. Вы еще молоды, а пенсия у вас такая, что о будущем можно не беспокоиться. Руки и ноги у вас целы, и вообще вы в прекрасной форме». «Прекрасной». В голос его непроизвольно закралась нотка презрения к самому себе. «Но это на самом деле так», — продолжал мягко настаивать главный психиатр. «То, что с вами произошло, не причинило вам никакого вреда, если не считать того, что в космос вы больше не полетите. Честно говоря, я не могу назвать акрофобию неврозом. Боязнь высоты вполне естественна. Вам не повезло, но если учесть, что вы пережили, то можно утверждать, что никаких отклонений у вас нет». Одного напоминания об этом хватило, чтобы его снова начало трясти. Он закрыл глаза и увидел кружащиеся внизу звезды. Он падал, и падение это было бесконечным. Из забытья его вывел голос психиатра. «Успокойтесь, старина, вы на земле». «Извините». «Не за что. А теперь скажите, что вы собираетесь делать дальше?» «Не знаю. Видимо, буду искать работу». «Компания обеспечит вас работой. Вы это знаете». Он покачал головой. «Я не хочу слоняться по космопорту». Он представил себе, как будет ходить здесь в рубашке с маленьким значком, показывающим, что когда-то он был человеком, откликаться на уважительное обращение капитан, доказывать, что своим прошлым он заслужил право на отдых в помещении для пилотов, замечать, как смолкает при его появлении разговор на профессиональные темы, думать о том, что говорят о нем за его спиной. «Нет, спасибо». «Я думаю, вы приняли мудрое решение. Лучше покончить с прошлым раз и навсегда, по крайней мере до тех пор, пока вы не начнете чувствовать себя лучше». «Вы думаете, что этот день когда-нибудь наступит?» Психиатр поджал губы. «Возможно. У вас чисто функциональное расстройство. Травм нет». «Вы уверены, что этот день придет?» «Я этого не говорил. Признаться, я просто ничего не могу сказать по этому поводу. Мы до сих пор очень мало знаем об этом заболевании». «Понятно. Ну, я, пожалуй, пойду». Психиатр поднялся с кресла и сунул ему свою руку. «Позвоните, если вам что-либо потребуется. И во всяком случае, не пропадайте навсегда». «Спасибо». «С вами будет все в порядке. Я в этом убежден». Глядя в спину удаляющегося пациента, врач покачал головой. Походка этого человека уже ничем не напоминала легкую, уверенную поступь астронавта. В то время лишь небольшая часть Нью-Йорка находилась под землей. Но он, выйдя от врача, и не собирался подниматься наверх. Подземка домчала его до гостиницы для холостяков. Он отыскал комнату, на двери которой светилась надпись «Свободно», опустил в прорезь монету, забросил внутрь свою спортивную сумку с пожитками и вышел. Монитор на подземном перекрестке выдал ему адрес ближайшего бюро по трудоустройству. Добравшись до места, он уселся за стол для собеседований, дал компьютеру снять отпечатки пальцев и начал заполнять анкеты. У него появилось ощущение, что он вернулся в прошлое. Последний раз он искал работу еще до того, как поступил в школу астронавтов. Графу «фамилия» он оставил пустой и, заполнив всю анкету, продолжал раздумывать. Известностью он был сыт по горло. Ему не хотелось, чтобы его узнавали, и вокруг него поднимался ажиотаж. Больше всего он не хотел, чтобы ему рассказывали, какой он герой. Наконец он впечатал в пустую графу слова Уильям Сондерс и бросил листки в предназначенную для них щель. Он докуривал уже третью сигарету и потянулся за следующей, когда перед ним зажегся экран. «Мистер Сондерс», — произнесла симпатичная брюнетка, — «пройдите, пожалуйста. Комната 17». Когда он вошел, брюнетка указала ему на кресло и предложила сигарету. «Устраивайтесь поудобнее, мистер Сондерс. Меня зовут мисс Джойс. Я бы хотела поговорить о вашем заявлении». Он уселся и молча ждал предложения. Увидев, что он не расположен говорить, брюнетка добавила. «Вы назвали себя мистером Сондерсом, но, судя по вашим отпечаткам, у вас другое имя. Мы знаем, кто вы на самом деле». «Не сомневаюсь». «Я понимаю, что раз вы назвали себя мистером Сондерсом, мистер... Сондерс...» «Мистер Сондерс, это заставило меня покопаться в вашем досье». Она достала катушку с микрофильмом, повернув ее так, чтобы он смог разглядеть на ней свое имя. «Теперь я вас знаю больше, чем вы сочли нужным напечатать в анкете. У вас хороший послужной список, мистер Сондерс». «Благодарю. Но я не смогу воспользоваться им, чтобы подыскать вам работу. Я даже не имею права упоминать о нем, если вы будете настаивать, что ваша фамилия Сондерс». «Моя фамилия Сондерс». Голос его был спокойным и невозмутимым. «Вы поступаете опрометчиво, мистер Сондерс. Существует много ситуаций, в которых престиж имени может быть совершенно законно использован для того, чтобы клиент получал гораздо более высокую ставку, чем... Мне это не интересно». Она посмотрела на него внимательно и решила не продолжать. «Как хотите. Загляните в комнату Б. Там вы сможете пройти классификационные и профессиональные тесты». «Благодарю. Если вы передумаете, мистер Сондерс, мы будем рады пересмотреть ваш вопрос. Сюда, пожалуйста». Через 3 дня он уже работал в небольшой фирме по выпуску систем связи. Проверял электронное оборудование. Это была монотонная, спокойная работа, занимающая все его мысли. И к тому же легкая для человека с его опытом и квалификацией. К концу 3-месячного испытательного срока он был переведен на более высокую должность. Он устроил себе хорошо изолированное от внешнего мира логово, работал, спал, ел, иногда проводил вечер в библиотеке или ассоциации молодых христиан, и никогда, ни при каких обстоятельствах, не выходил под открытое небо и не поднимался на высоту даже театрального балкона. Он старался вычеркнуть прошлое из памяти, но воспоминания все еще были свежи, и он нередко грезил наяву. Он снова видел остроконечные звезды над замороженным Марсом, шумную ночную жизнь венерианской столицы, раздутый красный Юпитер, его гигантское обрюзшее тело, сплющенное у полюсов и заполнявшее собой все небо над космопортом Ганимеда. А иногда он снова испытывал сладкое спокойствие длинных вахт во время межзвездных перелетов. Но эти воспоминания были опасны. Они грозили поколебать с трудом обретенное душевное равновесие. Он слишком легко соскальзывал из настоящего в прошлое и внезапно обнаруживал, что висит, цепляясь изо всех сил за стальные бока Валькирии. Пальцы немеют и разжимаются, а под ним бездонный колодец космоса. Тогда он возвращался в настоящее, приходил в себя, трясясь от волнения и судорожно сжимая в руках инструмент. Когда это в первый раз произошло с ним во время работы, он заметил, что один из его коллег, Джо Талли, смотрит на него с явным любопытством. «Что с тобой, Билл?» — поинтересовался Джо. «Похмелье?» «Да нет», — с трудом вымолвил он. «Обычная простуда». «Ты бы лучше принял таблетку. Пойдем, уже время ленча». Талли пошел к лифту, у которого толпился народ. Большинство работников фирмы, даже женщины, предпочитали спускаться на специальных парашютах. Но Талли всегда пользовался лифтом. Тот, кто называл себя Сондерсом, разумеется, избегал спуска на парашюте, это сближало его с Талли, и за ленчем они сидели за одним столом. Он знал, что парашют безопасен, что даже если вдруг отключится, его застопорит на уровне следующего этажа, и спускающийся избежит даже малейших неудобств. Но он не мог заставить себя шагнуть с платформы в пустоту. Талли во всеуслышание заявил, что после такого спуска у него болит спина, но наедине он признался Сондерсу, что просто не доверяет автоматике. Сондерс, понимающе кивнул и промолчал. Его тянуло к Тали. Впервые в начале новой жизни он не чувствовал необходимости быть настороже с другим человеком и начал считать Талли своим другом. Ему даже захотелось рассказать всю правду о себе. И он рассказал бы, если бы был уверен, что Джо не начнет относиться к нему как к герою. Честно говоря, он, в общем-то, ничего не имел против роли героя. Еще ребенком, когда он бродил вокруг космопортов, обдумывая, как попасть на борт корабля и прогуливая уроки ради того, чтобы наблюдать за взлетами, он мечтал о том, что в один прекрасный день станет героем. Героем космоса, возвращающимся на Землю с триумфом. Но его мучило то, что сейчас он не походил на того героя, которым мечтал быть когда-то. Герой не должен избегать распахнутых окон, бояться пройти через площадь под открытым небом и наглухо замыкаться в себе при одной мысли о бесконечном космосе. Талли пригласил его к себе домой на обед. Ему хотелось пойти, но он попробовал уклониться от приглашения, когда узнал, где живет Талли. «Шелтон Холмс», как сказал ему Джо, имея в виду одну из этих огромных коробок муравейников, пришедших на смену уютным домам. «Слишком долго возвращаться», — с сомнением ответил Сондерс, проигрывая в уме, как по дороге избежать того, чего он боялся. «Тебе не придется возвращаться», — заверил его Талли. «У нас есть комната для гостей. Ну давай, приезжай. Моя старушка отлично готовит, поэтому-то я с ней и живу». «Хорошо», — согласился он. «Спасибо, Джо». Он решил, что от станции подземки ему останется каких-нибудь полкилометра, а там можно взять такси и задернуть шторки на окнах. Талли встретил его в прихожей и шепотом извинился. «Хотел пригласить для тебя девушку, Билл, а вместо этого к нам заявился Шурин. Полное ничтожество. Прости». «Да брось, Джо. Я рад, что пришел». Он действительно был этому рад. Правда, известие о том, что Джо живет на 35-м этаже, поначалу встревожило его, но вскоре он с облегчением обнаружил, что он не чувствует высоты. В квартире горел свет, окна были закрыты, пол под ногами был твердым и прочным. Он чувствовал себя здесь в тепле и безопасности. К его удивлению, выяснилось, что миссис Талли действительно хорошая хозяйка. Как и все холостяки, он не доверял домашней кухне. Ощущение того, что он дома, ему рады и ничто не угрожает, смыло внутреннюю напряженность, и он даже умудрялся пропускать мимо ушей большую часть агрессивных и самоуверенных сентенций Шурина. После обеда он расслабился в мягком кресле с бокалом пива в руке и принялся смотреть видео. Показывали музыкальную комедию, и впервые за несколько месяцев он от души посмеялся. После комедии началась религиозная программа – выступление национального кафедрального хора. Ему нравилось так вот сидеть, прислушиваясь то к телевизору, то к разговору. Хор уже допел молитву о путешествующих до середины, когда он, наконец, осознал, что они поют. «Услышь, мы молимся тебе за тех, кто нынче в море. О, ты, правитель всех и вся, тебе покорен всяк. До звезд простерлась власть твоя. Ты всем внушаешь страх, но будь же милостив, но будь ты милосерден к тем, кто в космосе сейчас летит в бездонной пустоте». Он хотел сразу же выключить телевизор, но не смог. Он должен был дослушать это до конца, хотя слова пронзали его сердце и заставляли чувствовать себя вечным изгнанником, страдающим от невыносимой тоски по дому. Еще в школе астронавтов при исполнении этого гимна на глазах его наворачивались слезы, и сейчас он наклонил голову, чтобы никто не увидел мокрых дорожек на его щеках. Когда хор пропел «Аминь», он быстро переключил телевизор на другую, любую другую программу и склонился над пультом, делая вид, что изучает его. Когда он повернулся к остальным, внешне он был абсолютно спокоен. Но ему казалось, что все видят комок боли, набухающий и ворочающийся в его груди. Шурин все еще шумел. «Мы должны присоединить их!» — доказывал он. «И только так! Договор трех планет — вздор! Как они смеют указывать нам, что мы можем и чего не можем делать на Марсе!» «Но Эд!» — примиряюще произнес Талли. «Ведь это их планета, не так ли? Они были там первыми!»

Он оторвал одну руку от подоконника и поманил котенка пальцем. Тот подошел чуть ближе и снова сел. «Котик!» — умоляющим голосом позвал Билл и вытянул руку как можно дальше. Пушистый комок тут же отступил назад. Билл убрал руку и начал обдумывать ситуацию. Все его попытки оказались напрасными. Вот если бы перелезть через подоконник и встать на карниз, держась за оконную раму... Он знал, что опасности в этом нет никакой, если только не смотреть вниз. Он встал коленями на подоконник, спиной к улице, и, держась за него обеими руками, спустил вниз ноги, не отрывая взгляда от края кровати. Казалось, карниз переместился. Билл никак не мог нащупать его и уже решил, что промахнулся, когда, наконец, коснулся его пальцами ног. Карниз был сантиметров 15 шириной. Он глубоко вздохнул. Оторвав правую руку от подоконника, он повернулся и посмотрел на котенка. Того явно заинтересовало происходящее, но подходить ближе он не собирался. Билл решил, что сможет сделать несколько шагов по карнизу, держась одной рукой за оконную раму, а другой – поймать котенка. Он сделал несколько медленных, неуклюжих шагов, как ребенок, только начавший ходить. Слегка согнув колени и наклонившись вперед, он готов был схватить котенка. Котенок понюхал протянутые к нему пальцы и отскочил назад. Одна лапка соскользнула с карниза, но он тут же восстановил равновесие. «Дурачок!» — укоризненно сказал Билл. «Хочешь шмякнуться своей пушистой башчонкой об асфальт? Пошевели мозгами, если они у тебя есть!» — добавил он. Положение выглядело безвыходным. Теперь, как бы он ни тянулся, он не мог достать котенка, не отпуская окно. Он несколько раз позвал его без особой надежды и задумался, как быть дальше. Он мог вернуться обратно в квартиру. Он мог простоять здесь всю ночь в надежде, что котенок подойдет ближе. Или мог оторваться от окна и поймать его. Карниз был достаточно широк и спокойно выдерживал его вес. Если он прижмется к стене, то сможет держаться за нее левой рукой. Он начал медленно продвигаться вперед, держась за окно до тех пор, пока оно не ушло из-под пальцев, и перемещался так медленно, что ему показалось, будто он стоит на месте. Затем, когда его левая рука коснулась стены, он сделал ошибку, на мгновение посмотрев вниз, на сверкающую далеко под ним мостовую. Он быстро перевел глаза на стену и начал смотреть на точку, находившуюся на уровне глаз чуть впереди. Он все еще был на карнизе. Котенок оставался на старом месте. Билл сделал шаг правой ногой и согнул колени. Его правая рука опустилась позади котенка. Он сделал резкое размашистое движение, словно ловил мух, и котенок оказался у него в руке, царапающийся и кусающийся комочек. На секунду он замер, не обращая внимания на сопротивление котенка, и, вытянув руки вдоль стены, пошел назад. Он не видел, куда идет, так как не мог повернуть голову, в противном случае ему грозила потеря равновесия. Путь обратно казался бесконечно долгим, куда более долгим, чем путь сюда. Но, наконец, кончики его пальцев коснулись рамы. Еще несколько секунд, и он, перегнувшись через подоконник, взобрался на него, присел передохнуть и перевел дыхание. «Да», — сказал он громко, — «однако тут тесновато. Ты, дружок, создаешь серьезную угрозу уличному движению». Билл посмотрел на мостовую. До нее было далеко, и выглядела она довольно неприветливо. Он перевел взгляд на звезды. Их яркое мерцание показалось ему очень красивым. Котенок устроился поудобнее у него на коленях и замурлыкал. Билл рассеянно погладил его и потянулся за сигаретой. Он подумал, что завтра явится в космопорт и пройдет медицинские тесты, в том числе и психометрические. Он почесал котенка за ухом. «Ну что, пушистый», — сказал он, — «отправимся-ка мы с тобой в долгое-долгое путешествие». Роберт Хайнлайн. Испытание космосом. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор — Ольга Усова.